традиции эта руна служила знаком сакрального мужества. Должно быть, поэтому земные прообразы этой руны копье, а впоследствии стрела, использовались на славянских свадьбах. Так поту невесты сдвигали в сторону копьем, символизируя отдачу ею девственности мужчине-воину. На языке символов копье означает смерть, но не умерщвление врага в прямом смысле, а перемена, метаморфоза бытия, посвящение в новое качество. Во время свадебного обряда девушка умирала как невеста и рождалась для новой жизни как жена, хранительница жизненного огня. Со стрелой был связан обряд выбора невесты, как об этом рассказано в русских сказках. Изучение четырех вед и древнеарийских текстов сочеталось с уроками бесконтактного боя и изучением приемов самбо. В становлении воина не было мелочей. В заключение начального обучения, его первой ступени, Мерлин открыл ему еще один важный завет – завет чистой пищи. Человек – существо информационное, поэтому в окружающих его предметах и явлениях, в воде и пище особенно важна информационная составляющая. И главное условие информационного и телесного здоровья – чистота потребляемой воды, пищи и информации. Это настолько важно, что все философские школы разработали особые системы питания для своих адептов. Мед, хлеб и чистая родниковая вода являются символами чистоты и мудрости. Ни молока, ни пива, ни вина, ни браги, ни мяса не употребляют адепты духовных учений. Все это порождает информационный шум. Всякая пища должна быть чисто выращена, чисто добыта и чисто приготовлена. Тогда она дарит силу, радость и здравия вкушающему ее с молитвой благодарения. Он был еще только на середине пути, но работа всех систем его организма, рефлексы и бытовые привычки полностью изменились. После серии тренировок он был абсолютно равнодушен к жаре и морозу, а для покрытия энергетических запросов его организма хватало яблока и стакана чистой родниковой воды. После восстановления костей, мышц, нервной ткани, тонких фасций и кожи его лицо и тело приобрели идеальную завершенность. Это была светлая и мужественная красота Русича, словно сошедшего с полотен Васильева. Его физическое тело было полностью восстановлено. Впереди была самая сложная ступень особой подготовки. Он учился мыслить не только мозгом головы, но позвоночником и костным мозгом. Он учился постигать духовные миры, поначалу обтекаемо в виде теней и смутных образов. Особой ступенью психологической подготовки была игра в смену образов, чтобы выявить в себе нечто постоянное, не подверженное и злому, и искажению. Он учился быть сторонним наблюдателем собственных злоключений во время тренингов и рискованных испытаний на местности. Он взращивал в себе этого наблюдателя, невозмутимого в самом пекле страстей. Эта отрешенность от личных эмоций и переживаний теперь составляла суть его личности. Еще 2 солнечных месяца, и магические технологии Мерлина сделают его русским терминатором, безупречным рыцарем Севера. Он не сразу заметил, как изменились его способности. Словно сами собой открывались все новые родники в его сознании. Появилась способность к скорочтению, к неограниченному получению и осмыслению новой информации. Он больше не уставал и среди самых разнообразных явлений мира находил глубинные связи и учился понимать одно через другое. В тот день по совету Мерлина он изучал Откровение Иоанна. Верховный Волхв Камелота предупредил, что в тексте Откровения содержится полное описание семиглавого зверя бездны. «Зверь, которого ты видел, был и нет его. 7 голов — суть 7 гор, на которых сидит жена и 7 царей, из которых 5 пали, 1 есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть 8 из числа 7. Жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями».